Уж скоро Господь нас ведет в Ханаан, Он сам проведет нас через Иордан. Мужайся, надейся, будь тверд до конца, и даст тебе Бог наш сиянье венца. О, дивная радость, божественный мир! Там будем мы видеть искупленных пир. Там нет уж разлуки, там нет уже слез, и грех уничтожит навеки Христос. Недолог уж путь наш, о, братья, вперед! Главу восклоните, день Божий грядет. Несет он спасение верным своим, жизнь новую мертвым, блаженство живым. Мы скоро увидим, что глаз не видал, услышал про тайны, что разум не знал. Достигнем Христовой любви полноту и мудрости Божьей поймем высоту. Туда лишь войдет, кто с Христом здесь страдал, креста не стыдился, свидетелем стал, кто в жизни в борьбе не отрекся его, а счел все за ссор для Христа своего. Рвется, бушует и стонет, море житейском волна, ветер безжалостно воет, рвет на клочки паруса, сломана мачта и вскоре видно и скалы блестят, но не страшась с морем спорят. Братья мои моряки, братья мои, не страшитесь, близок спасенья час. Не унывайте, молитесь, если нет силы у вас. Сестры мои, ободритесь, станьте теснее в ряды. Скоро, спасения час.